«Ну, стоп!» — перебил Леша. «Тетя Люба, вы путаетесь в показаниях. Даже мне известно, что при климаксе не рожают, а совсем наоборот. Вы утверждаете, что мама вам звонила и делилась беременностью в климаксе? У меня башню срывает, в смысле голова кругом. Тетя Люба, это все равно, что сказать, будто солнце светит ночью». «Ночью светит луна». «Спасибо за подсказку, тетя Люба. Что с моей мамой и где она?» «Не знаю», — честно призналась любимая мамина подруга. «Так, по количеству голосов побеждает беременность. Климакс отменяем». Сергей слушал их разговор, не выдержал. «Что за ерунду вы несете? Луна, климакс, дай мне трубку». Леша трубку не отдал, сказал в микрофон. «Папа тоже за беременность мамы». «Его рук? То есть не рук дело?» «Не его. А чье?» Ответ на этот вопрос всех остро интересует. Но он не главный. Принципиально важно выяснить, куда мама сбежала. «Ко мне не бросилась», — с упреком произнесла тетя Люба. «Поставьте себя на ее место», — требовал Леша. «Куда бы вы рванули в такой ситуации?» «В Швейцарию», — тетя Люба осуждающе воскликнул Леша. «Поставьте себя на реальное мамино место». «Моим в Херсон звонили?» «Звонили, а также в Брянскую область. Разбудили массу народа. Мамы нигде нет». Сергей подумал о телефонном счете на громадную сумму, которая не замедлит нарисоваться. Можно было бы не платить, телефон не первая необходимость, но автоматически исчезнет интернет, а это уже серьезная потеря. Одернул себя мысленно. «Занимается крохоборством, когда с Кирой неблагополучно. Придется написать статью об эротических пристрастиях русских поэтесс Серебряного века. Давно просят, и гонорар сулят большой — $300. За демонстрацию чужого грязного белья хорошо платят, даже если этому белью 100 лет. «Ну ладно, тетя Люб», — подвел итог Леша, — «извините, что побеспокоили». «Я тебе извинюсь», — вспылила тетя Люба. «Я тебе так извинюсь, мало не покажется. Постыдился бы. Разве я вам чужая? Завтра вылетаю». «Ой, лышенька», — простонала тетя Люба. «Там ведь зима. Как я ненавижу зиму». Леша положил трубку. В дверь позвонили. Он бросился открывать, вдруг подумав, что мама пришла. Но за порогом стояла девушка в распахнутом пальто. Полы пальто опускались почти до щиколоток, а юбка на девушке была ультракороткой. Длинные стройные ноги смотрелись театрально в обрамлении раздвинутого занавеса пальто и с оборкой юбки сверху. Ноги Лешка отметил сразу, хотя глаз не опускал и смотрел девушке в лицо. Она смущенно спросила: «Сергей Викторович дома?» «Света!» — послышался из-за спины голос отца. «Простите за поздний визит», — торопливо говорила Света. «Проходила мимо. Вижу, свет горит». Врала она неумело, а краснела очень натурально. «Проходи», — пригласил Сергей Викторович. Что ему оставалось делать? Прогнать влюбленную в него девушку, которая наверняка сторожила под окнами, терзалась и заявилась в 12 ночи? Сергей помог ей снять пальто. За спиной у Светы произошел молчаливый диалог. «Кто это?» — спросил глазами Леша, кивнув на девушку. «Неужели непонятно?» — так же, не открывая рта, ответил отец. «Ну, дает мой антиквариат», — мысленно возмутился Леша. Антиквариатом он называл родителей. «Маман рожать собралась. К папаше девицы шастают». «Знакомьтесь», — произнес Сергей Викторович. «Светлана, аспирантка». Первой представилась девушка. «Алексей?» «Аспирант. Мой сын», — добавил Сергей Викторович. «Очень приятно». Света отчаянно старалась не показать, как шокировал ее возраст сыночка. «А уж как мне приятно», — усмехнулся он. «Лешка», — одернул отец. «Я принесла вам главу диссертации», — сконфуженно соврала девушка. Лешка выразительно посмотрел на часы. «Самое время обсудить научные проблемы». «Лешка, заткнись. Света, проходите в комнату». «Там слегка не убрано», — крикнул Леша в спину девушке. «Не обращайте внимания, творческий беспорядок. Но можно и убрать». «Хорошо», — покорно кивнула Света, не оборачиваясь. «Это не твое дело», — злым шепотом проговорил отец.